Юрий Козлов. «Одиночество вещей». Роман. Роман-газета. 1997 год. Номер 6. Часть 1. Война гороскопов. Леон перелистывал философский энциклопедический словарь невообразимой толщины книгу, в которой не было философии, когда услышал, что дядя Петя, младший брат отца, последовательно изгнанный из семьи, из квартиры, из партии, с работы ни одной, алкаш, только-только вырвавшийся после трехлетних скитаний из ЛТП, заделался фермером-арендатором в деревне Зайцы Кунинского района Псковской области. Это явствовало из полученного от дяди Пети письма, которое в данный момент читала на кухне вслух мать. Отец был совершенно равнодушен к судьбе младшего брата. Письмо из неведомых зайцев несколько дней приглашающе лежало на холодильнике. Однако отец не удосужился его распечатать. «Гляди-ка ты», — только и сказал он, — «почта еще функционирует». В последнее время отец перестал проявлять интерес к получаемым письмам, равно как и снимать трубку звонящего телефона. Нераспечатанные письма он на манер Фолкнера складывал в стол, к звонящему телефону подходил, когда тот переставал звонить. Мать, естественно, знала про внезапную и странную отцовскую нелюбовь к новостям, политическим и семейным, из которых, собственно, и состояла жизнь. Но полагала, что все должно иметь свой предел. Не распечатывать письмо от хоть и неудалого, но все же родного брата было, по ее мнению, за пределом. Поэтому она читала письмо вслух. Как и следовало ожидать, оно заканчивалось просьбой выслать в долг 500 рублей, которые дядя Петя обещал вернуть в начале лета, как только получит от правительства ссуду, а еще вернее осенью, когда рассчитается за произведенную сельхозпродукцию и будет принимал их в деньгах. Подобное уточнение, видимо, должно было подчеркнуть искренность и основательность арендно-фермерских намерений дяди Пети. «Он что, охренел там в этих зайцах?» — удивился отец. «Какую ссуду? От какого правительства?» «От нашего, советского, а может, российского правительства», — ответила мать. «Он не уточняет. Петя молодец. Лучше поднимать сельское хозяйство, чем пьянствовать, да судиться с райкомом из-за взносов». «Поднимать?» — усмехнулся отец. «А кто, интересно, его положил?» «Как кто?» — сказала мать. «Наше советское, а может, российское правительство, или оба вместе?» «А теперь, стало быть, советское и российское правительство передумали? От кого этот дурак ждет ссуду? Какие 500 рублей? Он их тут же пропьет». «И все равно», — упорствовала мать, — «он молодец, хоть на что-то решился, будет, как кандид, возделывать свой сад». Леон вспомнил, чем закончилась давняя дядя Петина попытка отсудить от исключившего его из рядов КПСС райкома уплаченные за 18, что ли, лет пребывания в партии членские взносы. Жестоким обследованием в психдиспансере, где дядю Петю пытали разрывающими суставы инъекциями и электрошоком, от которого мозги в голове, если верить дяде Пете, а как тут ему не верить, превращались в трясущееся в горшке говно, трехлетним заключением в ЛТП в Пермской области на лесоповале. Леон чуть было не спросил отца, неужто и дело со взносами было совершенным? Но не спросил. Отец, принимая во внимание возраст Леона, вряд ли бы ответил искренне. «Конечно же, таила», — так бы ответил отец. Дядя Петя, к примеру, мог принести в портфель в здание райкома бомбу и взорвать его к чертовой матери. А он затеял глупую судебную тяжбу и все испортил. Да и не очень-то интересовал Леона дядя Петя, последний раз появлявшийся у них в Москве как раз 3 года назад, перед ЛТП, когда Леон ходил в 5-й класс. Дядя Петя запомнился тихим, трезвым и бесконечно грустным. Как-то не верилось в громовые его запои, когда он с топором в руках и с пеной на губах гонял жену и детей, крушил мебель, разбивал к чертовой матери раковины и унитазы. За 2 дня, проведенные у них, дядя Петя починил все вышедшие из строя электроприборы, включая такой сложный, как вязальная машина. Намертво прикрепил к стенке стеллаж с тяжелыми книгами. Стеллаж уже несколько лет, подобно гигантскому утюгу, угрожающе нависал над отцовской головой, когда тот садился за письменный стол работать.